3 года спустя. «Милая, тебе пора уже нанять управляющего», — с укором напомнил Джеспер, входя в гостиную с маленьким Джесси на руках. «Я подготовил список кандидатов из тех, кто будет управляться с магазином вместо тебя». «Но до рождения ребенка еще целых полгода», — возразила я, погладив едва округлившийся животик. «Я не хочу все это время сидеть без дела». За прошедшие 3 года я успела не только получить разрешение на ведение бизнеса, но и открыть небольшой магазин, в котором продавались как цукаты, так и другие лакомства из тыквы, включая пирожки, тыквенные дольки с сыром и даже миниатюрные кексики, украшенные в соответствии с дизайном, придуманным Лили. Маленькому Джесси было уже 2 года, и Джеспер души не чаял в дракончике, и я была рада, что он не стал уделять меньше внимания Лили и Логану. У Лили уже начала пробуждаться магия, так что Дэн Лойсон теперь учил и ее. Я продолжала регулярно наведываться в королевскую резиденцию, чтобы отдать излишки магии, благодаря чему мы могли без проблем жить на 2 дома. Месяц в столице, месяц в Амберфилде, где развернулось производство цукатов. Джесперу даже пришлось расширить тыквенное поле, чтобы оранжевых плодов хватало на все мои задумки. У Логана магия пока еще не появилась. Но я, видя, как растет уровень силы у Лили, была уверена, что стоит только немного подождать. И как только дети достигнут 17 лет, их придется отправить на обучение в Академию магии, где за обоими уже было закреплено местечко. Я же каким-то чудом успевала совмещать заботу о нашем маленьком драконе с управлением магазина. А Джеспер продолжил делегировать мелкие задачи своему помощнику и вместе с нами всегда отправлялся в Амберфилд, умудряясь вести дела из поместья. Жизнь на 2 дома оказалась настоящим чудом. Устав от суеты столицы, мы могли в 2 счета оказаться в тихом, уютном доме в компании Кексика, а соскучившись по шумному городу, возвращались в столицу. Правда, в Амберфилде пришлось обустроить дополнительный пристрой, чтобы все наши помощники могли разместиться с комфортом и оставить дом только для нашей семьи. Разве что Грейс до сих пор жила в основном доме. Софи же с Колби первыми переехали в пристрой. А Колби уже достраивал дом где-то на краю Лостейна, поближе к поместью. Так что они вскоре собирались перебраться в собственное жилье. «Поверь, нас ждет кое-что поинтереснее дел». Джеспер хитро улыбнулся, устраиваясь рядом. «Я уже сообщил детям, а теперь пришло время объявить тебе». «О чем?» «Ты уже 3 года в нашем мире, а до сих пор ничего не видела, кроме столицы и Лостейна. Так что мы отправляемся в небольшое семейное путешествие». «Боже, Джесс! И когда?» «Послезавтра за нами приедет экипаж». «Погоди, но как же дом? И Джесси? Ему ведь всего лишь 2 года». «Ему уже 2 года», — Джеспер поцеловал сына. «И он тоже хочет посмотреть все королевство, как и Логан с Лили. К тому же с нами поедет Эрика и Софи с Колби. Тебе не о чем переживать». «Значит, ты уже все решил?» Я деланно нахмурила брови. «Не только решил, но и обо всем позаботился». Джесс наклонился и чмокнул меня в щеку. «И начнем мы с северного предела. Есть там кое-что, что тебе обязательно понравится». «Скажешь сейчас или будет сюрприз?» «Не могу удержаться». Дракон улыбнулся. «До меня дошли слухи о некой таверне, где подают десерты. Угадай, с чем?» «С тыквой?» Я усмехнулась. «С кофе». Джеспер фыркнул, увидев изумление на моем лице. «Кажется, это называется кофейня. А учитывая обстоятельства, кажется, ты сможешь познакомиться со своей землячкой». «Шутишь?» Я не могла поверить в его слова. Насколько я знала, подобных моему случаев в Аэстере так больше и не встречалось. И хоть я по просьбе короны и составила опросник Литорской Мортон, пока никто из подозреваемых подселенцев не смог правильно ответить ни на один вопрос. Хотя вопросы там были элементарные для моего мира. «Нисколько», — ответил Джеспер. «И я уверен, мы сами скоро в этом убедимся».